Занятия спортом. Эпиграф. Спорт не формирует характер, он его раскрывает. Хейвуд Хейл Браун. Конец эпиграфа. Многие люди ассоциируют понятие «спорт» только с его командными соревновательными видами. На самом деле существует великое множество видов спорта, которыми можно заниматься на улице и в помещении, и детям с любыми наклонностями есть из чего выбрать. Согласно данным Американской академии педиатрии, детям младше 6-7 лет не стоит заниматься командными видами спорта, так как они задают ненужные пока приоритеты – высокую организацию игры и установку на выигрыш любой ценой. При этом физической подготовке ребенка и выработке у него индивидуальных навыков уделяется сравнительно мало внимания. Если спортивные занятия организованы взрослыми, то от детей ожидают коллективизма, который не свойственен им в таком раннем возрасте. Более того, становясь частью команды, ребенок теряет возможность играть самостоятельно и свободно, а именно это ему больше всего и требуется. Дети-интроверты чаще предпочитают индивидуальные виды спорта. Боевые искусства, туризм, катание на коньках и греблю на байдарках. Я работала с одним подростком, который уже примирился было с тем, что его считают чудаком. Но потом он решил заняться плаванием. Он попытался совместить в себе крепкого парня и чудака. И ему это удалось. Чувствуя удовольствие от первых успехов в плавании, он стал легче сходиться с людьми. В наши дни, когда родители наперебой расхваливают друг перед другом достижения своих детей в футболе или бейсболе, надо остановиться, остудить свой пыл и задать простой вопрос. В чем смысл детского спорта? Только не перепутайте при ответе свои вопросы с интересами ребенка. Спорт для ребенка – это прежде всего полезные физические упражнения, общение со сверстниками во время игры в команде и возможность разобраться, что ему на самом деле нравится. Иначе говоря, это практика, обучение чему-то новому и удовольствие, если не считать тех относительно редких случаев, когда спорт становится профессией на всю жизнь. Не мешайте ребенку продвигаться в спорте методом проб и ошибок. Не ждите, что он обязательно займется тем же, чем вы в детстве. И не переживайте, если ему не удастся определиться в выборе от первого раза. Многих внутренников ужасно раздражает, когда тренеры выбирают детей, например, для школьной футбольной команды. Интровертов часто туда не берут. Будет неплохо, если вы обсудите дома эту ситуацию и попытаетесь найти решение. Может быть, вашему ребенку стоит почаще играть в мяч у себя во дворе, чтобы увереннее чувствовать себя с ним в школе. Кроме того, вселить в ребенка уверенность в себе могут занятия индивидуальными видами спорта. Дети не будут чувствовать себя ущемленными из-за того, что их не взяли в ту или иную спортивную команду. Если ваш интроверт все же играет в команде, то обязательно присмотритесь к тренерам. Чаще всего они оказываются вполне адекватными и квалифицированными, но некоторые из них проявляют излишнюю жесткость и во главу угла ставят победу, а не спортивное мастерство. В таких случаях родителям необходимо вмешаться. Достижение – это скорее для тренера, а не для ребенка. Одна моя знакомая, девочка-интроверт, несколько лет с удовольствием занималась гимнастикой. Но однажды Мия вдруг заявила родителям, что хочет бросить. По дороге на тренировку она все время плакала и не хотела даже входить в спортзал. Мама Мия была поражена и обратилась ко мне с вопросом, что делать. Я посоветовала ей просто послушать, что скажет сама Мия. После того, как девочка немного успокоилась, мама стала выяснять причину столь внезапной перемены, по крупицам вытягивая информацию. Я предложила женщине поговорить с другими родителями, с тренерами Мия и поискать возможные причины изменения настроения Мия. Может быть, у нее сменился тренер? Вдруг на занятиях ее дразнили и задирали. А может, сильно возросла нагрузка или тренер перестал обращать на нее внимание? Оказалось, что в секции просто усложнились тренировки, так как группа вышла на более высокий уровень мастерства. Мия интроверт, а значит, склонна к перфекционизму. Девочка просто-напросто испугалась, что не сможет соответствовать новым требованиям. Она не знала, что тренер считал ее одной из лучших в группе. Мама попросила тренера поддержать Мию, подбодрить ее. Поговорив с другими девочками, которые тоже сильно переживали из-за последних перемен, Мия поняла, что не ей одной трудно. Результат превзошел все ожидания. Она до сих пор успешно занимается гимнастикой. Если ваш ребенок вдруг решает бросить занятия спортом, постарайтесь выяснить, что происходит. Если, собрав нужные сведения, вы решите, что он прав, предложите ему продержаться до конца сезона, а потом прекратить занятия. Если же ситуация останется для вас неясной, то проследите за ней еще пару недель. Может быть, настроение ребенка изменится, и он передумает сам.